Дядя Коля ходит по комнате и что-то ищет. Он что-то ищет, а я смотрю и, конечно, не знаю, что он ищет. Дядя Коля просунул руку за шкаф, и вдруг я вижу, он держит зайца. Настоящий заяц, с большими ушами. Я всю жизнь мечтал о зайце. Я взял зайца и крепко держу. Такой симпатичный заяц, ну просто прелесть. Дядя Коля мне говорит: ты не жми его так, а то задушишь. Ты держи его за уши. Как это так? Держать зайца за уши? Если меня, например, держать за уши? Дядя Коля смеется. Вот чудак, он же заяц. Держи его за уши. Но я не стал держать зайца за уши, хоть он и заяц. Мало ли, что он заяц. Вдруг заяц вырвался и побежал. Вот видишь, смеется дядя Коля, нужно было держать его за уши. Я искал зайца по всей избе, опрокинул банку с вареньем. Папа сказал: зря ты дал ему этого зайца. Он теперь тут все перевернет. Пусть радуется, говорит дядя Коля. Пусть себе переворачивает, пока веры нет. Папа ставит елку в угол. Я ищу зайца. Отдохни немного, говорит папа. Ты погляди, какая елка. Елка вся в тепле оттаяла и искрится. Папа повесил на елку конфеты. Дядя Коля берет будильник и вешает его тоже на елку. Будильник тикает на елке. Дядя Коля опять накрывает на стол, а папа вздыхает. Как все получилось, говорит он. Как-то странно все получилось. Ты не рад? Спрашивает дядя Коля. Нет, я рад, отвечает папа. Так в чем же дело? Я тоже рад. Я ищу под кроватью зайца. Вон он там в угол забился. Сейчас я его достану. Я очень рад. Как я могу быть не рад? Я так рад. У меня такой замечательный заяц. Такая елка. Вы просто не знаете, как я рад. Папа просит еще позвонить домой. Дядя Коля идет второй раз на станцию, возвращается и говорит: тетя Вера у нас, они с мамой готовятся к Новому году. Они будут вместе встречать Новый год. И все, в общем, в порядке. Не совсем в порядке, вздыхает папа. Да ну тебя, говорит дядя Коля. А гости? Спрашивает папа. И гости там, говорит дядя Коля. Черт знает что, вздыхает папа. Они там, а мы здесь. Да что ты, говорит дядя Коля, наоборот, мы здесь, а они там. Подумаешь, гости, они и без нас обойдутся, зато у меня заяц есть. А был бы я дома с гостями, не было бы никакого зайца. Я, правда, люблю, когда гости, но зайца я даже больше люблю. Дядя Коля наливает вино в бокалы и говорит: скоро будет 12. Мы выпьем за Новый год. Самый лучший и самый счастливый. А я беру зайца за уши, тихонько открываю дверь и выпускаю его в лес. Пусть он встречает Новый год со своими зайцами.